Бренчание жестянки предупредило Ната о присутствии шефа, прежде чем он успел миновать старую арку, ведущую в свечной подвал. Остальные обитатели подвала оторвались от работы, хотя, учитывая их обычную черепашью скорость, ничего особо не изменилось. Они вяло наблюдали за ним. Но, по крайней мере, наблюдали. Даже бетон как будто слегка оживился, но Над заметил в уголке губ тролля коричневое пятнышко слюны. Значит, кто-то снова дал бетону железных опилок. Трефна поддал банку башмаком, и та пролетела над головой Ната, после чего описала параболу и вернулась, словно катясь по невидимому склону, в протянутую руку. Наблюдатели издали восхищенное бормотание, а бетон треснул кулаком по столу, что, как правило, означало одобрение. «Где застрял, Губи? Припался с Глендой? Ну, у тебя шансов нет, можешь мне поверить. Был, пробовал, да. Обломись, старик». Он сунул Нату какой-то грязный сверток. «Живей переодевайся, иначе будешь светить в толпе, как бриллиант в ухе у трубочиста», — подсказал Нат. «Ага, ты типа въезжаешь. Давай, не копайся, иначе опоздаем». Над с сомнением посмотрел на длиннющий шарф в зеленую и розовую полоску и на огромную желтую шерстяную шапку с розовым помпоном. «Натяни поглубже, чтобы уши прикрыть», — велел Треф. «Ну, шевелись!» «А он розовый?» — нерешительно произнес Над, держа шарф в руках. «А в чем проблема?» «Если не ошибаюсь, в футбол играют грубые мужчины, тогда как розовый, прошу прощения, это женский цвет». Треф ухмыльнулся. «Да, это ты типа в точку. Ловко подметил. Ты вообще умный. Прям настоящий ученый, вот что я тебе скажу. Здесь, на наших улицах, тебя типа обязательно оценят». «А, я, кажется, понял. Розовый цвет в данном случае символизирует воинственную маскулинность». Его носитель как будто заявляет: «Я такой мужественный, что могу позволить себе заронить в вашу душу сомнения, и тогда у меня появится возможность подтвердить свои лучшие качества, применив в ответ силу». Не знаю, читали ли вы сочинение Флибергера, которое называется «Die wesentlichen Ungewissheiten zu gehörig der offenkundigen Männlichkeit». Треф схватил его за плечо и развернул к себе. «Блин, Гоби, ты о чем вообще думаешь?» — поинтересовался он, придвигая свое раскрасневшееся лицо почти вплотную. «В чем у тебя проблема? Че ты здесь забыл? Ты типа знаешь столько длиннющих слов, и язык у тебя в них не путается. Так какого черта ты делаешь в свечном подвале, где приходится вкалывать на таких, как...» «Я че-то не понимаю, правда. Ты чё, слинял из старого Сэма? Не, ну я не возражаю, если только типа ты не пришил какую-нибудь старушку, но ёлки-палки, отвечай!» «Слишком опасно», — в отчаянии подумал Над. «Надо сменить тему». «Её зовут Джульетта», — проговорил он. «Ту девушку, о которой вы спрашивали. Она живёт по соседству с Глендой, честное слово». Треф подозрительно взглянул на него. «Это тебе Гленда сказала?» «Да». «Небось, наврала. Она же знала, что ты мне скажешь». «Не думаю, что она стала бы врать, мистер Треф. Мы подружились». «Я вчера о ней, типа, всю ночь думал». «Да, она превосходно готовит», — согласился Над. «Я думал о Джульетте». «А еще Гленда просила передать, что Джульетта носит фамилию Остолоп», — сказал Над, который терпеть не мог приносить плохие вести. «Что? Эта девчонка Остолопов?» «Да. Гленда просила посмотреть, как вам это понравится, но я знаю, что такое ирония». «Нифига себе клубничка в собачьей похлебке!» «Ну, в смысле, Остолопы все гады, как на подбором, только дай подраться. Это ж такие сволочи, что у человека фамильные ценности горлом полезут, как они пнут». «Вы ведь не играете в футбол, вы только смотрите». «Да блин! Ну я символ! Меня весь город знает, у кого хошь, спроси. Все знают Тревона вроде, потому что я сын Дэйвона вроде. Всякий, кто любит футбол, про него слыхал. 4 гола! Никто столько в жизни не забивал. Он никому спуску не давал, мой папаша, вот что. Однажды он подхватил одного гаденка из Долли, который поймал мяч, и швырнул его аж на за черту. Да уж, никому он спуску не давал, да еще с довеском. То есть он тоже дрался и пинался? Чё? За шары меня решил подергать, да? Я никоим образом не хотел вас обидеть, мистер Треф, — возразил Нат. Так серьезно, что Треф невольно усмехнулся. Но сами понимаете, если он дрался с представителями противоположной стороны еще более жестоко, чем они с ним, разве это не значит, что он... Это мой старик, — перебил Треф. А потому не надо тут равнять его с кем попало, усек? Усек. И что, вам никогда не хотелось пойти по его стопам? Чтоб меня тоже притащили домой на носилках. Нет уж, соображалка мне досталась от мамаши, а не от старика. Он был классный мужик и любил футбол, но, честно говоря, мозгов ему перепало не с избытком, и однажды они вытекли через уши. То ли типа навалились на него кучей и разделали так, что мое почтение. Нет, Гобби, футбол это не для меня. Я не дурак. Да, мистер Треф, я вижу. Напяливай шмотки, пошли. Мы же не хотим опоздать, блин. Блин, автоматически повторил Нат, наматывая огромный шарф на шею. Чё? Треф нахмурился. Чё? Сдавленно переспросил Нат. Шарфа было очень много. Он почти полностью закрывал рот. «Ты типа меня за стручок решил подергать, а?» Поинтересовался Треф, протягивая ему ветхий свитер, весь выленивший и обвисший от старости. «Пожалуйста, мистер Треф, я сам не знаю. Такое ощущение, что у вас очень много мест, за которые я могу случайно дернуть». Нат натянул большую шапку с розовым помпоном. «Сколько на нас розового цвета, мистер Треф? Мы просто источаем мускулинность». Не знаю, что лично ты источаешь, Гобби, но запомни одну штуку. Давай, сыпь сюда, если ты такой крутой. Ну-ка, повтори. Давай, сыпь сюда, если ты такой крутой, — послушно повторил Нат. Сойдет. Треф окинул его взглядом. Запомни, если во время матча кто-нибудь типа начнет тебя толкать или затирать, просто скажи им это самое, и они увидят, чьи на тебе цвета. Тогда они типа подумают, прежде чем приставать. Усёк? Нат, выглядывая между огромной шапкой и шарфом, похожим на боа-констриктор, кивнул. «Ну, Гобби, ты теперь настоящий фанат. Тебя бы мать родная не узнала». После короткой паузы из недр ветхих шерстяных одеяний, похожих на пеленки новорожденного гиганта, чьи родители не знали, кого им ожидать, послышался голос. «Полагаю, вы это довольно верно подметили». «Да? Ну, блин, тогда хорошо, чё? Давай, пошли, парни ждут. Шевели ногами и не отставай».